Действует все это отрезвляюще. Вы лишаетесь привычных забот. Ну, там инфляция, преступность, перестройка. Зато появляется иная тревога, главная из которых связана с погодой. Единственная радиостанция, которую ловил наш приемник, из новостей передавала только метеорологические сводки. Зимой это жизненно важно. Морозы здесь стоят под 40 градусов, снег метров 3, бураны через день. Ну а летом, в первую очередь, рыбаки интересуются погодой. Местные щуки и судаки чувствительны к ее капризам, как старики с радикулитом. Людям, как уже было сказано, в Северной Канаде делать нечего. Чем и пользуются щуки, которые вырастают до размеров экспонатов из Музея естественной истории? Вот за ними-то и приезжают в этот дикий край настоящие рыболовы. Мне еще никогда не приходилось встречать мужчину, от дошкольника до пенсионера, который бы признался, что он не умеет ловить рыбу. Врут, конечно, все люди, но по разным поводам. А вот в этом вопросе поразительное единодушие. Однако в Канаде к рыбацким историям следует относиться куда с большим доверием, чем они того обычно заслуживают. Северная Канада — рай для рыбаков, как, впрочем, и для рыбы. Рыбу можно понять. Здесь она живет в условиях, максимально приближенных к тем, когда никаких людей не было вовсе. Здесь собираются истинные профессионалы своего дела. Несчастливая судьба с юности заставляет считать дни до пенсии, когда можно будет избавиться от службы и, наконец, полностью отдаться делу — рыбалке. Так трое соседей по нашему лагерю за один день поймали 2 дюжины рыб, из которых самая маленькая влезает в холодильник только с таймя. Каждый вечер специальный сарай для чистки рыбы превращался в бойню, где рыбаки рубили головы мертвым щукам, как казаки из дикой дивизии. Если раньше я представлял себе рыболова по картине Перова, то канадские впечатления живо вышибли у меня из головы этот мирный образ. Зря я тащил с собой записки об ужении рыбы Аксакова, который обещал рыбаку: «Вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе». Рыбалки в новом свете больше соответствуют американские источники, роман Мелвилла «Моби Дик» или фильм Спилберга «Челюсти». Пожалуй, самым сильным впечатлением от Северной Канады было возвращение на юг в цивилизацию. Как на машине времени ты стремительно передвигаешься из прошлого в настоящее, с радостью перечисляя приметы прогресса — фонари, рекламу, Макдоналдс. Разница даже между такими близкими соседями, как Соединенные Штаты и Канада, так велика, что невольно приходишь к выводу: новый свет следует воспринимать как отраженный в западной половине глобуса старый свет. В двух Америках есть своя Европа, США, своя Сибирь, Канада, свой третий мир, все, что южнее Рио-Гранде. Новый свет гораздо больше, чем мы привыкли думать. 5 веков, отделяющих нас от Колумба, не слишком большой срок, когда речь идет о строительстве цивилизации. Открытие Америки как совокупности, как цельного образования, еще продолжается. Новый свет действительно еще новый. Самая приятная неожиданность Канады — Квебек. Этот по-настоящему старинный город — максимальное приближение к Европе, доступное туристу в западном полушарии. Только не приезжайте сюда зимой, когда 30-градусные морозы вам напомнят, что, как писал по другому поводу Бродский, «за окном чай не франце». Как известно, первые жители Америки отождествляли свои родные земли с каким-нибудь животным. Его изображение вырезали из дерева. Эти тотемы стоят в каждом индейском поселке. Тотемный столб подчеркивал чувство неразрывной связи человека с землей, насыщал эту связь магическими ассоциациями. Этот культ давал ощущение таинственного родства с природой. Как мы бы сейчас сказали, тотем служил воспитанию экологического сознания. О том, что Канада — страна по-прежнему экзотически индейская, напоминают декоративные резные столбы тотема, украшающие не только резервации, но и обычные торговые центры. Лучший обед в Канаде — тот, который вы сами себе добыли. Что при обилии рыбы не так уж сложно. Однако далеко не всегда изощренные в рыбалке профессионалы знают, что делать со свежей рыбой. Часть этих рекордсменов и чемпионов везут замороженную добычу жене, часть набивают из рыб чучело.